Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Смотри, ящерица. Ага, греется. А ну тихо. Сейчас я ее... Быстрее, сейчас кусты спрячутся. Тут в кустах лежит кто-то. Я ему на ногу наступил. Ага, давай заливай. Дурак, иди сам посмотри. Он что, мертвый? Не знаю. Давай перевернем. Это ты, дурак! Не трогай его! У него на голове кровь! Отец одного из ребят, которые нашли в кустах тело мужчины, позвонил в скорую и милицию. Когда медики приехали по вызову, то констатировали: человек, найденный у железнодорожного полотна, мертв. К месту происшествия подтянулись жители частного сектора. С их помощью удалось опознать погибшего. Звали его Степан Матюхин. 36 лет, женат, работал на шахте. Дом Степана стоял в 50 метрах от того места, где было найдено его тело. На теле погибшего было множество синяков и ссадин. Чтобы определить, какая именно травма стала смертельной, требовалась экспертиза. Но в целом причина смерти была очевидна. Это ж как его угораздило под маневровый локомотив попасть, а? Не скоро ведь. Передвигается, как бабка моя. Ну, может, выпил лишнего, шел по путям домой и не увидел. Старший оперуполномоченный Валентин Вазович все это время смотрел себе под ноги. Вдоль колеи шли следы. Они показались милиционеру интересными. Валентин Иванович, это следы жертвы. Чем они вас так заинтересовали? А тем заинтересовали, что ведут они не к дому, а от дома. А еще я вижу, что погибший бежал. Бежал? Бежал. Шаг длинный, как для его роста. И пятки. Пятки вдавлены, носки размазаны. Во. А? Да, действительно бежал. Бежал. А кто станет просто так по путям туда-сюда бегать, а? Может, за ним гнался кто, а? К чему вы ведете? Догадайтесь, Клавдия Петровна. Вскрытие эксперты провели в тот же день. Предварительные результаты направили в милицию и в прокуратуру. Оттуда прислали опытного следователя Агапова. Где каша, там и наши. Человек он был занятой. Что? Ничего, проходите, Роман Дмитриевич. Давай, сынок. Времени в обрез. Проломлен свод черепа, сломаны ребра, позвоночник, правая рука, повреждены внутренние органы. Это понятно. Зачем потревожили? Есть кое-что. Кое-что очень странное. А именно? У погибшего на левой руке сломаны два пальца. Ну, а как ты думал, с локомотивом столкнуться? Роман Дмитриевич, тут другое. Кости раздавлены, словно ореховая скорлупа. Женя, покажи. Вот, пожалуйста. Такое ощущение, будто их сжимали пассатижами. И самое главное, сломаны они еще до того, как жертву сбил поезд. Гематомы на пальцах успели налиться кровью. То есть после всех этих травм он какое-то время еще был жив? А это что? Похоже на след от веревки. Да, есть еще вот рана на лице. Это очень похоже на рассечение от удара кастетом. Время смерти тоже установили. Приблизительно 4 часа утра. Да, в это время действительно проходил локомотив. По данным экспертизы, Матюхина пытали. Значит, Роман Дмитриевич, приблизительно так выходит. Кто-то его привязал, пытал, он освободился, пытался сбежать и попал под локомотив. Жена погибшего, Светлана Матюхина, вместе с детьми уезжала на выходные к сестре. Узнав о случившемся, она сразу примчалась домой. Когда прошел первый шок, женщина обнаружила, что в доме пропали кое-какие вещи. Мысли, сами понимаете, какие похороны, а на них деньги нужны. Полезла в комод, а там Пусто. 300 рублей лежало. Пропали. А пропали только деньги или еще что-то? Нет, у меня сережки были золотые в виде листочков. И цепочка золотая, их тоже нет. Так. Угу. А еще муж крестик нательный носил, золотой. Так. Не нашла. А, вот еще что, идемте, я покажу. Еще одна пропажа, на этот раз немного странная. Старый стул. Его нашли сломанным на куче мусора. Обломки лежали запутанные в бельевой веревке. Так. Валентин Иванович, взять веревку на экспертизу? Да. Сверим со следами на запястьях погибшего. Думаю, что вот к этому стулу его и привязали. Еще, Валентин Иванович. Вот это уже интересно. Согласен. Посмотрите веранду. Хорошо. Светлана, я смотрю веранду. Да, конечно. Вы что-то хотели? Ой, только детям не показывайте, а то они расстроятся. Значит, когда вы уезжали, Мишка был целый? Да. А внутри что-то ценное было? Нет, нет, что вы. Этот Мишка штопанный, перештопанный, им еще старшенькая игралась. Дайте угадаю. Штопал Мишку ваш муж? Да. Валентин Иванович, на минутку. Что там? Деревянная щепка. Похоже, от разломанного стула. Так. А еще вот там на полу еле заметен кровавый след. Уверена, что кровь? Проверим. Ладно, и это тоже проверим. Хорошо. Обнаруженная кровь оказалась той же группы, что и у погибшего Степана Матюхина. Исследовали эксперты и вот эту веревку. Отпечаток ее переплетенных волокон был таким же, как и следы на руках жертвы. Следовательно, руки погибшего связали именно этой веревкой. В поисках ниточки, которая могла бы вывести на того, кто это сделал, сыщики решили восстановить картину вечера, который предшествовал трагедии. Выяснилось, что в субботу Степан ходил в гости к соседке Раисе Захаровне Любченко. Она провожала в армию внука. По этому поводу в ее доме собралась почти вся улица. Недалеко от собственного дома, рядом с железнодорожными путями, найден мертвым шахтер Степан Матюхин. Мужчину сбил локомотив. Но патологоанатом обнаружил на теле погибшего раны, свидетельствующие о том, что перед смертью мужчину пытали. Жена Матюхина сообщила, из дома пропали деньги и золотые украшения. Внимание криминалиста привлек разрезанный плюшевый мишка. Накануне смерти Степан ходил к соседке в гости, туда и направились сыщики. Вы уж извините, в дом не приглашаю. Не убрано у меня, простите. Да ничего, ничего, Раиса Захаровна. Вы скажите только, Степан Матюхин, в субботу был у вас? Весь вечер с гостями другими просидел. Ага. А еще и дебоширить пытался. Вот как? Матюхин с кем-то поссорился? Ха, поссорился. Разнимать пришлось. А вот с этого места, пожалуйста, подробнее, Раиса Захаровна. С кем повздорил? Из-за чего? Так с Гришей Лемешко. Он тоже на нашей улице живет. У них давние контры. В смысле контры? Ну так Степка ремонт затеял в доме и нанял Гришку крышу перекрывать. Перекрыл? Перекрыл. Хорошо, что Матюхин денег не дал. Потому что при первом же дожде вода потекла в хату. Разумеется, не заплатил. Скажите, о больших деньгах речь шла? 200 рублей. Не знаю, большие это деньги или нет, но для Гриши большие. Он как выпьет, а пьет он каждый день, так к этому Степке и пристает. Драться лезет. Значит, Раиса Захаровна, в субботу драку пытался устроить именно Лемешко. Он самый, еще и костет взял. Костет? Ну ничего себе. Раиса Захаровна, может еще что-нибудь интересное вспомните, что было в тот вечер? Да вроде ничего такого не было. Они могли сцепиться после застолья? Ну они ушли в одно время или в разное? А Гриша сразу ушел, ну, как водка на столе закончилась. А в котором часу это было? Ближе к полуночи. А Степка Матюхин еще час просидел. Ага. В дом иди. Иди туда, воду поставь на макароны. Как зуб твой? Ой, я сама сейчас пойду поставлю. Не, ничего там не трогай. Слышишь? Брат мой троюродный, нездоров он. С детства соображалкой туго. И не говорит почти ничего. Что-то бормочет себе вот так под нос. Раиса Захаровна, а этот ваш недокровельщик, как его, Лемешко, где он живет? Ну, так на этой улице, через три дома. У меня 14-й, у него 22-й. 22-й. Спасибо, Раиса Захаровна. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Григория Лемешко задержали уже через час после разговора с Раисой Захаровной. Мужчина сопротивления не оказал, признал, что в субботу повздорил с Матюхиным. Но чем кончилась ссора, не помнил. Вас всего-навсего подозревают в убийстве. А вы говорите, ничего не помните. Ну, так и запишем. Да выпил я лишнего. Память напрочь отшибла. Очнулся в вытрезвителе. Вас патруль подобрал? Хоть что так. Во сколько? Во сколько? Вспоминаем, вспоминаем. Или в тюрьму хочешь? Не хочу, но и не помню. Откуда у вас, гражданин Лемешко, синяки на пальцах, а? Если кастет на руку надеть и ударить им кого-то, вот как раз такие синяки останутся. Не знаю я. Не помню. Не помню. А синяки-то свежие. Я думаю, так было. Напали вы на Матюхина после того, как покинули дом Раисы Захаровны Любченко и ударили его кастетом. Так дело было. Ты куда кастет дел? Да что мы с ним возимся? Посидит пару дней в камере, глядишь, и вспомнит все. Увозите его. Постойте! Вы куда его уводите? Расколем. С ним все ясно. Нагнал жертву и думал силой долг выбить. А потом амнезию себе придумал. Да, Роман Дмитриевич, да. Ну что, есть что-нибудь? Обыск дома результатов не дал. Сыщики не обнаружили ни кастет, ни украденные у Матюхина золотые украшения. Правда, нашли вещь, которая в итоге помогла пролить свет на события субботнего вечера. Роман Дмитриевич, забавно. Это обе фуражки вашего мужа? Зачем человеку две одинаковые фуражки? Одна чужая, муж с вытрезвителя с двумя вернулся. Своя в кармане, а другая на голове. Что скажете, Роман Дмитриевич? Проверим. Я прошу вас, сходите к этому Котенко. Может, они в тот вечер вместе пили. Может, вспомнит чего. Ну, не мог мой балбес убить. Не мог. Где живет этот ваш Котенко? Игоря Котенко сыщики застали дома. К тому же в очень неудобный для него момент. Мужчина как раз залил в самодельный дистиллятор очередную партию браги и приступил к перегонке. О, как хорошо мы зашли! Вот на какой почве вы нашли общий язык с Лемешко. Да, Роман Дмитриевич, да. Ну что, Котенко, наливай. Ну-ну-ну-ну, Роман Дмитриевич, что, осмотримся? Кто вы? Прокуратура. Так, а это у нас что? Это вещи не мои. А чьи? То есть, платок мой, а кровь на нем не моя. А кастет вообще не мой. А чей? Гриши. Какого Гриши? Гриши, Лемешко. В субботу ко мне заходил. Ну-ну. Ну. Игорь Котенко сразу смекнул, что попал в беду. Одного самогонного аппарата было достаточно, чтобы угодить на пару лет за решетку. Лезть в еще одни неприятности мужчине не хотелось. Так что на вопросы он отвечал быстро и четко. В котором часу заходил Лемешко? Поздно уже было. Половина первого. Я спал уже. Чего хотел от вас? Да приперся в стельку пьяный. Потрещать. Наболело у мужика. Ну, я понял, что я его не выпру. Пришлось пригласить в дом. Посадил за стол. Заварил чайку. Чайку, так и поверю. Чаек. По словам Котенко, с гостем просидели до половины второго ночи. И тут в дверь снова постучали. Кого там еще нелегкая принесла? Оказалось, что пришел еще один сосед, Степан Матюхин. Тот тоже был изрядно навеселе. Лемешко, который начал было засыпать, сразу же оживился. Он встал из-за стола, достал из кармана кастет и кинулся на своего недруга. И снова здравствуйте. Теперь ты от меня никуда не уйдешь. Это чтобы помнил 200 рублей. Долги отдавать надо. Да ты что? Совсем сдурел, что ли? Ну, дай сюда. На. Прижми. Лемешко решил уйти. От греха подальше товарищ забрал у него кастет, а вот найденный позже мертвым Матюхин остался у Котенко. Таким образом и оказались эти вещи у меня. До которого часа у вас пробыл Матюхин? До 3 часов ночи. Когда уходил, не говорил, куда идет? Домой или нет? Да куда ж тут пойдешь? Вы видели нашу улицу? Тут и днем-то некуда пойти, а ночью и подавно. Григория Лемешко патруль задержал в половине второго ночи. Вот рапорт. Мужчину сразу же доставили в отрезвитель. Там он пробыл почти до обеда следующего дня. По заключению экспертов, Матюхин погиб около 4 часов утра. Таким образом, подозрения с Лемешко сняли. Во время гибели соседа он находился в отрезвителе. Сыщик вернулся в дом Матюхина. Он хотел узнать, были ли еще враги у погибшего. А что это у вас? Что такое? Разожгла печь, а оттуда дым повалил. Я глянул. Не печник, конечно, но кое-что в этом смысле. Так, а ну-ка. А чего вы пришли? Все же вроде как обсудили. Понятно. Что понятно? Стенку кто-то в печи разобрал. Вы там ничего не трогали? Нет, чего бы я туда лезла? Должен кочергу. Осмотрев печь внимательно, сыщик пришел к выводу, что в ней мог быть тайник. Правда, хранить в таком месте из-за высокой температуры можно не все. Содержимое тайника должно быть жаростойким. Раньше проблем с печкой не было? Туда, чтобы дым в хату валил. Нет. Во всяком случае, до моего отъезда все нормально было. Год назад Степа ремонт делал. Печь кое-где перекладывал, поправлял. Она была в исправности. Ясно. Вы в этом доме давно живете? 3 года до этого в городе жили, в общежитии. Этот дом строил отец мужа. А где он теперь? Там же, где и Степан. Послушайте. Матюхина пыталась убедить оперативника. Жили они бедно, завидовать было нечему. Кое-как перебивались. Сами посмотрите, чему тут завидовать. Похороны завтра? Хоронили Степана Матюхина скромно. Людей на кладбище собралось совсем немного, в основном соседи. Из толпы выделялась одна женщина, молодая, привлекательная. Одета во все черное. Она горевала так, словно погибший приходился ей очень близким человеком. Раиса Захаровна, простите, я понимаю, что сейчас не время, но скажите, а кто эта женщина? Это Лидка. Это Лидка, она погибшему кто? А погибшему она соседка. Соседка? Согласна. Представляю, как вдове сейчас приятно. Ах ты дрянь! Хватило наглости сюда прийти, думала, я не знаю, проваливай! Вот тяна! Кто бы мог подумать? Это Лидия Островская, молодая, видная вдова. Ее муж-шахтер погиб 2 года назад. С тех пор Островская отбивалась от назойливых женихов. Оперативник узнал ее адрес и хотел с ней побеседовать, но не удалось. Ночью кто-то вломился в дом Лидии и ударил ее по голове. Соседи слышали крик и вызвали милицию. Наряд приехал быстро, но преступник успел скрыться. Хозяйку дома забрали в больницу. На месте преступления милиционеры обнаружили вот это – плюшевый мишка. Именно эта игрушка стала ключевым вещдоком в этом деле. Плюшевый медведь официально признан самой массовой игрушкой 20 века. За рубежом он известен как Мишка Тедди. Имя получил в честь президента США Теодора Рузвельта. В Советском Союзе прозвище медведю не придумали. Называли Мишку просто плюшевым. Хотя шили его не только из плюша. Разнилась и набивка, вата, поролон и даже опилки. Если я чешу затылки, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Кстати, в знаменитой песенке Винни-Пуха есть ошибка. В голове у медведя никогда не было опилок. Ведь в таком случае он бы все время заваливался на бок. Так, ну что у нас, Клавдия Петровна? Кто-то выбил стекло, залез через окно и ударил хозяйку. Вот этим? Да. Ого. Так. В доме Лидии Островской все было перевернуто вверх дном. Ящики и дверцы открыты. Содержимое вывернуто на пол. Так. Ок. Плюшевый мишка? У нее есть дети? Да нет, вроде. Валентин Иванович! Вазович обратил внимание на одну необычную деталь. Голова медвежонка была тяжелой. Игрушка наклонилась и упала. Позвольте. Так, что у нас там? Золотой браслет с камнями. О-о-о. Понятые, смотрите внимательно. Дорогая вещица. Да. Распоротого медведя в доме погибшего, помнишь? Да. Вот. Думаю, из-за этого и пытали Матюхина. Роман Дмитриевич. Что хотел? В деле Матюхина есть поворот. Матюхин? Матюхин. Напомни, кто это? Ну, тот, которого Локомотив сбил. А, что-то припоминаю. Так вот, я навел справки, выяснилось, что отец погибшего отбывал срок в колонии строгого режима за дерзкое ограбление ювелирного магазина. Выяснили. На 5-й день расследования. Оперативно. А как выяснили? Браслет нашли. А он числился в списке похищенного. Тот, кто пытал Матюхина, а потом вломился к Островской, вот за этим охотится. Матюхин не признался на суде, куда дел награбленное. Скорее всего, обладателем наследства стал сын. А где старший Матюхин сидит? А вот тут, Роман Дмитриевич, самое интересное. Матюхин-старший был застрелен при попытке сбежать. И что это нам дает? Он бежал не один, а с товарищем. Товарища звали Иван Партыка. Так вот, Матюхина пристрелили, а Партыка ушел. Все узнай о сбежавшем. Куда подался, где искали и почему не нашли. Ну, я и хотел. Хотел. А чего ж не сделал? Эй, все самому приходится. Иду. Иду. Все самому приходится. Оперативник Вазович запросил материалы на сбежавшего Ивана Партыку. Сыщик настроился просидеть с бумагами несколько часов. Найти Партыку было непростой задачей. Сбежавшего из колонии преступника искали тщательно. На центральном стадионе имени Ленина в финальном матче на Кубок СССР по футболу встретились команды «Динамо» Киев, спортсмены в белой форме, и «Заря» Ворошиловград. Заря вперед, Герман Зонин нас к победе приведет. Ёлки-палки. Все время под носом крутился. На фото был мужчина, которого сыщик знал под именем Егорка. Юродивый родственник соседки погибшего. Я не хватило наглости сюда прийти, не думала, я не знаю, проваливай. Оперативник вспомнил, на похоронах Матюхина Егорка внимательно наблюдал за ссорой вдовы и любовницы. Выглядел он при этом серьезным и сосредоточенным. Сколько времени потеряли, а? Забив еще два мяча, динамовцы Киева выиграли со счетом 3-0 и в четвертый раз стали обладателями кубка. Черт! Оперативно-следственная группа срочно выехала к Раисе Захаровне. Хозяйка была дома, а вот юродивый Егорка, он же беглый арестант Иван Партыка, уже съехал. Вы нас извините, мы стучали, вы так долго не открывали. А я одна дома, беляши жарю. А где же ваш родич? Уехал, еще вчера утром уехал. И куда же? Он не говорил, собрал вещи и поехал. Да и я не спрашивала. Я думала, что дурака поваляет и к обеду придет. А он, видать, далеко уехал. Ой, беспокоюсь я. У Егорки с головой непорядок. Как бы не влез в какую историю. А не угостите ли вы нас беляшами? О, конечно. Валик, как ты думаешь, старуха валяет дурака или действительно не знает, куда подевался ее родич? Роман Дмитриевич, ну они действительно родственники, хоть и дальние. Но не может она не знать, что его не Егоркой зовут. Однозначно дурака валяет, надо дом осматривать. Правильно. Недалеко от собственного дома, рядом с железнодорожными путями, найден мертвым шахтер Степан Матюхин. Мужчину сбил локомотив, но патологоанатом обнаружил на теле погибшего раны, свидетельствующие о том, что перед смертью мужчину пытали. Через несколько дней совершено покушение на любовницу погибшего. В ее доме, в плюшевом мишке, сыщики нашли золотой браслет с камнями. Следствие установило, отец Матюхина отбывал наказание за ограбление ювелирного магазина. Украденные украшения тогда не нашли. При попытке к бегству из колонии его застрелили. Вместе с ним бежал Иван Партыка. Оперативник выяснил, что Партыка живет по соседству с Матюхиным у своей родственницы, но дома его застать не удалось. Дом необходимо было осмотреть. Вот всем угощение. Беляши, беляши. С вами просто попляши. Благодарствую. Да. Спасибочки, но нам нужно немножко осмотреться. Да? Да. Разрешите? А что вы ищете? Да так, ценности. Это вы быстро уйдете. Здесь отродясь ценностей не было. Ну, поглядим. Вкусно? Вкусно, Раиса Захаровна? На здоровье. Мебели в ее доме было немного. Поначалу ничего интересного оперативнику на глаза не попадалось. Когда Валентин Вазович заглянул за висевшую на стене картину, он нашел за ней небольшой тряпичный свиток. Опа! Так ли уж, Раиса Захаровна, как вы говорите? Что-то вы от нас скрываете. Это не мое. Я не знаю. Я вообще первый раз вижу. Так уж и первый. Золотые серьги, цепочка с кулоном, гарнитур и брошь. Следователь сверился со списком украшений, украденных 6 лет назад из ювелирного магазина. Это все вам Егорка подбросил перед отъездом? Впрочем, почему я говорю Егорка, Раиса Захаровна? Мы ведь с вами прекрасно знаем оба, что его Иваном зовут. А я вам не собираюсь чего-то говорить. Думайте, как хотите. Так, все эти побрякушки тут есть. Партыка добрался до драгоценностей, украденных когда-то Матюхиным-старшим. И часть своей добычи оставил гражданка вам в качестве спасибо за содействие. Верно, Раиса Захаровна? Идите к черту! А вы не огрызайтесь. Вам же срок грозит. Ну, если поможете нам поймать преступника, то... Короче, где Егорка? Точнее, Иван Партыка. Я, кажется, ясно сказала, куда вам идти. И вообще... Оставьте пожилую женщину в покое. А вот оставить в покое пожилую женщину уже не удастся. Клавдия Петровна, давайте понятых. Понятые, пройдемте. Товарищи понятые, смотрите на все внимательно. Значит, так выходит, сбежал он сразу после нападения на Островскую. Собирался явно в спешке. В доме осталось кое-что из одежды преступника, в том числе старый пиджак, сам по себе ничем не примечательный, но в кармане лежал клочок бумаги, который давал ответ на вопрос, где именно Партыка отсиживался после побега из колонии. А это что у нас? Талончик к стоматологу. В какую клинику? Клиника находится в Скадовске, но выписан он не на Партыку Ивана, а на Таврова Сергея. А это еще кто? А это, Роман Дмитриевич, все тот же Егорка. Верно, Раиса Захаровна? Прекрасно. Оперативник вспомнил, что при первой встрече видел подозреваемого с опухшей щекой. Поэтому след в стоматологической клинике Скадовска тщательно отработали. Там подтвердили, что такой пациент, Сергей Тавров, у них есть. Более того, в этот же день у него назначен очередной визит. Таврова дождались. Как и предполагалось, под фамилией Тавров скрывался Иван Партыка. Подозреваемому дали покинуть пределы клиники. За ним проследили. Партыка должен был вывести сыщиков к своему логову, месту, где он прятал драгоценности. Егорка! Стоять! Руки! Руки, Егорка. Кто сдал? Стоматолог. Партыка устроился сторожем на базе отдыха. Тут же получил маленькую комнатушку. Его жилище обыскали. Нашли драгоценности, опилки из распоротых мягких игрушек и орехокол. Орехокол, что ли? О, Паш, поосторожнее. Такими жертве пальчики ломали. Так что это вещдок. Хотя тут и так улик выше крыши. Ну что, Партыка? Я сам. Итак, экспертизой установлено, что вот этим щелкунчиком вы пытали жертву. Это первое. Второе. Пришла в себя Островская, готова давать показания. Ну и третье. Золотишко нашли у тебя. То самое, которое батя Матюхина из ювелирного вынес. Это отец погибшего Александр Матюхин. Тот самый, который ограбил ювелирный магазин. Задержанным Портыкой они познакомились в колонии. Оба были выходцами из Ворошиловграда. На том и сошлись. Матюхин-старший припрятал на воле драгоценности. Он планировал побег и искал сообщника. Рассказал о тайнике Портыке. Дескать, мало ли что со мной случится, а ты, если что, разбогатеешь. Так и вышло. При попытке побега Матюхина-старшего застрелили. А Портыка ушел и стал считать драгоценности Матюхина своими. Я кое-как добрался до Скадовска. Устроился там. Переждал немного. И вспомнил о золоте. Так я о нем и не забывал. Просто всему свое время, начальник. И вот когда оно, время пришло, поехал в Ворошиловград. Остановился у рая. Ну и стал около дома Матюхи ходить. Да отдай ты ей этого медведя! Да нечего его тут брать! И так вон, игрушек полный чемодан! Чтобы избежать общения с местными жителями, Портыка решил притвориться душевно больным. К нему быстро привыкли. Чудаковатый мужчина ходил по улицам, разглядывал прохожих. Особенно пристально следил за домом Матюхина. И тут удача. Жена Матюхина детей взяла и куда-то уехала. Ну, я начал действовать. Портыка забрался в дом через открытое окно. Первым делом направился к печи. Он знал, что там есть тайник. Но преступника ждало разочарование. Черт! Твою ж пусто! У Портыки имелось два соображения. Первое, либо его обманул Матюхин-старший и никакого тайника в доме нет, либо сын уголовника добрался до тайника. Ответить на вопросы мог Степан. Портыка решил его дождаться. Не густо. Спаршивался хоть шерсти клок. Степан Матюхин вернулся домой поздно, около 3 часов ночи. Он был пьян, так что крепкий и жилистый Портыка справился с ним без особого труда. Привязал к стулу и стал задавать вопросы. Где золото? Какое золото? Ты кто такой? Значит, молчать будешь? Куда? В мишку. Где? Там. Вот тут бы мне, конечно, стоило уточнить, в какого мишку. Но я этого не сделал. Я видел в доме такую игрушку. Пошел и просто вскрыл ее. А там пусто. Ну да. А Матюхин тем временем воспользовался моментом, освободился и сбежал, да? Так точно, начальник. Дал дёру так, только пятки сверкали. Не ёрничай. Иван Портыка погнался за Степаном, но догнать не успел. Матюхин выбежал на железнодорожное полотно и был сбит локомотивом. Смерть наступила мгновенно. Пришлось просто уйти. Да, вы забыли сказать, что перед тем, как уйти, сняли с погибшего нательный крест, затем вернулись в дом и навели там порядок. Среди прочего, выбросили сломанный стул и испорченную детскую игрушку, так? А, ну да. Так и было, начальник. Я люблю за собой прибирать. Да? плохо прибрался на этот раз. Смерть Степана Матюхина, казалось, обрушила все планы преступника, но он решил задержаться еще на несколько дней и понаблюдать за женой погибшего Светланой. После сцены на похоронах, когда она сцепилась с Островской, Партыка понял, что наблюдать нужно не за женой, а за любовницей. На ней было неприлично много золота. Даже на похороны она пришла в массивных золотых серьгах, а на ее пальцах красовалось несколько перстней с дорогими камнями. Лида Островская жила одна, детей нет. А мужа 2 года назад завалило в шахте. Опасаться Партыки было некого. Где золото прячешь? Там в игрушках. Муж Лиды баловал ее, покупал цветы и обязательно мягкие игрушки. Поэтому в доме Островской их было много. Помогите! Помогите! Заткнись, тварь! Партыка забрал мягкие игрушки и скрылся. Преступник допустил одну ошибку. Не заметил еще одного медвежонка, того самого, которого позже обнаружили милиционеры. Я понимал, что у меня уже пятки горят. И не стал мешкать. Сразу уехал на вокзал и сел на поезд до Херсона. Оттуда перебрался в Скадовск. Вот и вся история. Вам еще повезло, что Островская выжила. Как сказать, начальник? Как сказать? Еще то везение. А почему вы тетушку свою не прибрали? Раиса Захаровна. Ну, что вы? Скажете такое? Раечка золотой человек. Тем более она не знала, зачем я приехал. Да, ну подарочек от тебя приняла, да? Приняла. И стала соучастницей. Благодаря вам. Уводи. За 2 разбойных нападения и побег Иван Партыка получил 12 лет. Учитывая биографию преступника, его поместили в знаменитую Житомирскую восьмерку, построенную на болоте тюрьму максимального уровня безопасности.